Иван повернул голову. Рядом стоял Мандела в компании с одним из мазутов. Высокий, чуть сутулый, он смотрел на компанию с неподдельным интересом. Темная копна волос, очки на носу. «Это звездочет», — представил высокого Мандела. «Звездочет — это они!» Иван хмыкнул. «Лаконично». «Те психи, про которых я рассказывал», — закончил Мандела. Звездочет кивнул. Очки невозмутимо блеснули. Молодой ученый пожал Ивану руку, потом кивнул на кафедру. «Доктор Рейзман, это стоит послушать». Доктор был небольшого роста, весь шерстяной, в жилетке и в ворсистом бежевом свитере под ней. Рейзман поднялся на трибуну, положил листки перед собой, поправил толстые очки. Дождался, пока стихнет гул. А потом вдруг заговорил неожиданно сильным голосом, не глядя в записи. «Знаменитый физик Стивен Хокинг, признанный авторитет в области устройства Вселенной, когда еще имело смысл этим заниматься, сказал как-то: „Я с оптимизмом смотрю в будущее“. До катастрофы оставалось примерно 2 года. У Хокинга были 2 сына и дочь, а сам он был полностью парализован. Мог пошевелить только одним пальцем на левой руке. С помощью этого пальца он диктовал книги и передавал потомкам эту фразу о взгляде в будущее. Вот это я и называю предвидение. По сравнению с такой жизнью, даже ядерная война покажется чем-то не очень страшным. Впрочем, может быть, профессор Хокинг не шутил, а действительно так думал. Что мы знаем о разуме, запертом в мертвую физическую оболочку, откуда он даже сигнал СОС подать не в состоянии? Кто был тот ассистент Хокинга, что расшифровал сигналы почти мертвого пальца? Можем ли мы ему доверять? Он мог ошибаться и даже намеренно искажать сигнал. Наконец, он мог быть просто ленивым или уставшим. Не знаю. Знаю одно. Еще тогда, когда все еще только должно было случиться, у профессора Хокинга уже было свое личное персональное метро. Возможно, вы спросите, зачем я рассказываю вам о Хокинге? Очень просто. Причина одна. Я хочу, чтобы вы поняли. Земля. Прежняя Земля была телом человечества. И теперь это тело практически мертво. То, что мы видим за пределами метро на поверхности, не есть признаки выздоровления. Наоборот. Это признаки того, что могильные черви хорошо знают свое дело. В скором времени остатки живой ткани будут доедены. Тогда и придет черед мозга, то есть нас. Человек же все еще считается разумным существом, орнат. Черви расплодятся, уже расплодились. И что прикажете им делать, когда останется только наше метро? Выковырять остатки человечества из твердой скорлупы и сожрать? Все. Я с оптимизмом гляжу в будущее, вместе с мертвым профессором Хокингом. В будущее, которого у нас нет. Доктор Рейзман сделал эффектную паузу, оглядел собрание сквозь толстые очки. Спасибо за внимание. Прошу задавать вопросы. Тишина. Люди стояли, онемев. «Думаю, вопросов нет», — сказал председатель. «Следующий доклад». Рейзман коротко кивнул и спустился с трибуны. И тут люди начали кричать. Кто-то даже угрожал доктору. Он шел, не обращая внимания на выкрики. Равнодушный, маленький, в своем замызганном дранном свитере и толстых очках. «Необыкновенный человек», — сказал звездочет с уважением. «Говорит, что думает. Его здесь многие не любят. Поговаривают, что ему вообще запретят заниматься научной работой или даже вышлют с техноложки. Идиоты. Вокруг одни идиоты». «Он не слишком оптимистичен», — сказал Иван. «Верно. Впрочем, наши дела вам не очень интересны, думаю». Звездочет оглядел Ивана сотоварищи, встряхнул головой. «Юра вкратце рассказал мне о вашей проблеме. Прошу за мной. Думаю, нам есть о чем побеседовать». В выгородке, видимо, в обычное время использовавшейся как учебный класс, рядами стояли разваливающиеся от старости железные стулья с деревянными сиденьями. Обшарпанные фанерные стены, стол, отметивший столетний юбилей. Зато доска была белая и блестящая. «Интересно, чем на такой пишут?» — подумал Иван. «Не мелом же». Потом снова стал слушать. Голос у звездочета был своеобразный. То низкий, то высокий. Такая волновая структура. «Они-то добрались, но опоздали», — говорил он. «Гермозатвор ведь автоматика закрывает. В общем, они не успели». «И что дальше?» — спросил Иван. Звездочет повернул голову. Он сидел с краю стола и рассказывал, словно учитель, отвлекшийся на минуту от физики и рассказывающий детям очередную байку из своей жизни. «Военные обезумели», — сказал звездочет. «Майор загнал танк в наземный вестибюль, не знаю, как ему это удалось, и давай стрелять в гермозатвор». «Получилось?» «Почти. Видишь дыру?» Звездочет показал руками размер отверстия. «Это снаряд прошел и взорвался уже внутри. Только майор сглупил. Надо было им фугасным стрелять. Тогда бы точно выбили ворота. А он бронебойным зарядил. Видишь, дыра какая. И себя не спасли, и людей на станции фактически убили». Иван представил, как ревущий от ярости танк въезжает в наземный вестибюль станции, пробивает себе дорогу к эскалаторам, нагибает пушку на максимум и стреляет вниз. «Так где это было, говоришь?» — спросил Иван. Звездочет поправил очки. «На Ладожской?» «Да ерунда это все», — спокойно сказал профессор Водяник. «Не было такого». «Почему это не было?» — возмутился звездочет. «Какой максимальный наклон у танковой пушки танка Т-90? Не знаете? А я знаю». Но еще бы проф не знал такой мелочи. «Максимальный угол наклона вниз около 15 градусов от горизонтали», — сказал профессор. «Вывод? Ничего бы у танкистов не получилось». «На растанке мы уже обсудили», — сказал Иван. «Может, вернемся к ЛАЭС?» «Хм», — сказал звездочет. «Конечно». Он поднялся, подошел к доске, вынул из нагрудного кармана толстый черный фломастер. «Ага», — подумал Иван, — «вот чем здесь пишут». Звездочет вывел крупно размашисто. «Петербург, ЛАЭС». Обвел надписи в кружки, прочертил между ними линию. «Вариант первый», — сказал он, — «добраться туда пешком». Оберфюрер шумом прочистил горло. «Отпадает», — Иван почесал лоб. «Тут на километр заброска сверхдальней считается. На ней не всякий диггер решится. А до Соснового Бора пешком топать увольте. Да даже я не настолько псих». Звездочет кивнул. «Понял. Вариант второй». И вдруг спросил Ивана. «Ты действительно думаешь, что там что-то есть? На ЛАЭС?» «А ты?» Иван смотрел на ученого в упор. Тот вздохнул. «Мне бы хотелось верить, но...» «Сомневаюсь. Ты сам наверняка видел сгнившие, обрушившиеся линии электропередач. По трезвому размышлению, не может там ничего уцелеть за столько-то лет. За техникой уход нужен, иначе она гниет и ржавеет. Ты в метро посмотри. Везде линии проложены, а кабеля уже давно сгнили. Чиним, латаем, как можем, а толку?» «Но вдруг там что-то есть», — продолжал настаивать Иван. Откуда-то берется же в метро центральное освещение. Или вы на техноложке знаете, откуда оно, только нам не говорите? Не знаем. Звездочет снова вздохнул, поднял голову. Хорошо, вариант второй. А какой второй? Долететь? Тишина. Водяник молчал. Наверное, решил Иван, все еще думает о реликтовых ящерах. «А если махнуть ДЛС на машине?» — предложил Кузнецов. «Там всего-то 80 км, вы говорите?» «Угу», — сказал звездочет, поправил очки. «Вот найдешь ты, допустим, исправную машину. Что будешь делать?» Кузнецов обрадовался, что его тоже включили во взрослую беседу. «Сяду да поеду», — сказал он. «Угу. Сел один такой. Ты даже завести ее не сможешь, эту машину. Автомобильный аккумулятор разряжается за месяц-полтора максимум. Ручкой стартовать? Так это только на старых машинах возможно. Но, допустим. А бензин?» «А что бензин?» Кузнецов почесал затылок. Похоже, об этом он как-то не подумал. «Срок хранения бензина по армейскому ГОСТу 5 лет», — вступил вдруг в разговор уберфюрер. «Потом он начинает терять октановое число. Выпадает осадок и прочие прелести». «Густеет, наконец», — подхватил профессор Водяник. «В общем, даже то топливо, что хранилось в закрытых резервуарах, нужно как минимум фильтровать, а то и делать перегонку, очистку. В бензобаке, если что и осталось, то оно скорее похоже на бензиновое желе. Именно поэтому советские армейские дизель-генераторы незаменимы. Они работают на самом фиговом топливе. А где сейчас возьмешь хорошее? И работают долго и чинятся на коленке. А ты попробуй японца почини. Ту же хондовскую мини-электростанцию. Прекрасная вещь на самом деле. Залил 15 литров бензина, и она дает тебе свет 13 часов подряд. Великолепно, правда?» Водяник усмехнулся. «Единственная проблема...» «Да», — он почесал бороду. «Это должен быть хороший бензин». Иван давно не видел уберфюрера таким возбужденным. Лицо его горело, глаза сияли. «Смотри, Иван, кого я тут встретил?» Иван повернулся. Пожилой человек показался ему знакомым, только щеки уж очень ввалились. «Так, мысленно побрить ему голову, чуть подкормить, опять же мысленно. Так это же... Седой?» Пожилой скинхед улыбнулся. «Есть такое дело». «Остается главный вопрос». Иван помолчал, оглядел своих. «Как нам добраться до соснового бора?» «Звездочет?» Звездочет покачал головой. «Пока это выглядит совершеннейшей авантюрой. Не знаю. Буду думать». «У меня есть идея, как это сделать», — сказал профессор Водяник.